Герой выбрался из здания, используя знакомый маршрут, и скрылся в переулках. Ему пришлось немного покружить по соседним районам, чтобы сбить возможный след, а также избавиться от жучков, которые кто-то заботливый поместил в некоторые пачки денег. Хорошо, что система, помимо пиктограмм, предоставляет словесное описание предметов в инвентаре, поэтому избавиться от следящих устройств не составило труда. В Дадзи Артур вернулся через 2 часа после того, как точно убедился в отсутствии хвоста. Приняв душ, он отправился спать. Утро в павильоне боевого Дао началось с радостных криков Джун. Пришедший на кухню парень застал девушку, которая с глазами, полными восхищения, смотрела утреннюю газету. «Ну и какой повод заставил тебя столь сильно радоваться? Неужели скоро будет какая-то распродажа?» «Что?» — отвлеклась хозяйка Дадзи от газеты. «Нет, конечно, ты не поверишь. Этой ночью был ограблен ночной клуб «Лазурит» и избит его владелец, Гарри Рэндольф. Постой, постой, это разве не тот парень, который посылал к тебе своих бандитов, чтобы отжать Дадзи?» — изобразил удивление Артур. «Он, но дело не в этом». Рэндольф сообщил журналистам, что неизвестный представился именем Камаштли. Глава 70. Небольшая неприятность. Невероятно. Воскликнул Артур на эту новость. Но вдруг это какой-то подражатель? Все же прошло больше 60 лет. Вряд ли, задумчиво протянула Джун, листая газету. Герои обычно не берут чужие имена. Стараются привнести что-то свое. И хватит быть таким пессимистичным. Если это действительно он, то я же смогу когда-нибудь встретиться со своим героем. На секунду парню показалось, что в глазах девушки зажглось 2 сердечка. КХМ, да, Джун, я действительно не хочу тебя разочаровывать, но ты уверена, что этот человек герой? Герои же, типа, должны просто наказывать злодеев и сдавать их полиции. А тут мало того, что избил, так еще, судя по новости, ограбил. Ой, все, хватит занудствовать. Я сказала, что он герой, значит герой. Ты лучше быстрее завтракай и пойдем потренируемся. Девушка резко встала из-за стола и вышла из кухни, но затем вернулась и сказала. Я уверена, что даже, если он награбил этого бандита, то обязательно отдаст деньги на благотворительность или нечто подобное, словно Робин Гуд. Все, заканчивай быстрее, я жду тебя в тренировочном зале. Артур остался доедать свой завтрак. Черт, эта девушка слишком наивна. Но это ее уверенность в поступках совершенно незнакомого ей человека. Может действительно пожертвовать часть денег, осталось только придумать способ легализовать их или подкинуть и проследить, чтобы они точно пошли на благое дело. После легкого завтрака, Артур переоделся в кимоно и спустился в зал для тренировки. За эти дни у жильцов павильона боевого Дао уже выработалась привычка. Каждое утро проводить спарринг в полный контакт, хотя Артур старался действовать в щадящем режиме, но вот Джун совершенно не сдерживалась. Стоит сказать, что это пошло ей на пользу, за эти дни ее уровень техники заметно вырос. Причем она сама это признала, подобная скорость прогресса у нее была только при жизни ее отца, который мог уделять время для тренировок дочери. Сегодня был особенный день, ведь во время тренировки Джун сумела активировать первую ступень техники кулак первобытного хаоса. Во время удара ее руки на миг окутались энергией, которая приняла вид красного пламени с черными прожилками. Подобное проявление Артур уже видел у поглощенной души, полученной при дезинтеграции энергетического пистолета Шмидта. От шока парень даже впал в ступор и пропустил мощный удар, направленный ему в живот. Ёп, только и успел подумать Арт, прежде чем врезался в стену Дадзи, оставив на ней крупную вмятину. Давно он так сильно не получал. Ну как давно, с момента битвы с красным черепом прошло больше 60 лет. Но по факту, эти 60 лет ужались в 2 недели для него. Еще были свежие воспоминания о той битве. Вот только там его молотил нацист, усиленный сывороткой и имеющий более 20 лет практики в рукопашном бое. А тут его отделала хрупкая девушка, которой только недавно исполнилось 19. К тому же, после поглощения части энергии из тессеракта и дезинтеграции энергетического пистолета, Арт стал сильнее. Но это ему не помогло. О господи, Арт! «Ты в порядке?» Пока парень предавался размышлениям об уровне боевых навыков, девушка не знала, что делать. Она сама не ожидала, что у нее получится активировать первую ступень техники. «Артур, не молчи, пожалуйста. Я сейчас вызову скорую, только не умирай». Казалось, что она сейчас заплачет. Герой понял, что надо срочно спасать положение. Не хватало еще, чтобы его обследовали врачи, к тому же он обладает неплохой регенерацией и усиленным телом. Минут 10, и он будет полностью здоров. Каха, Джун, парень позвал чуть хриплым голосом обеспокоенную девушку. Джун, подойди. Хозяйка Дадзи быстро подбежала к нему и села рядом. Прости, прости, утирая слезы, проговорила она. Я правда не хотела. У меня никогда раньше не получалась эта техника, но сегодня я сильно разозлилась из-за твоих слов, и вот, каха, все в порядке, я сам виноват, слишком расслабился, не надо скорой, вот увидишь, через несколько минут я буду как огурчик, зеленый и в пупырышках. Герой слабо улыбнулся. Ты точно в этом уверен? На тебе виден след ожога и кимоно на груди сгорело, давай я хотя бы сделаю холодный компресс. Точно-точно, видишь, уже говорю без хрипов. Ох ты ж, нифига себе, удивился Артур, посмотрев на опаленные края кимоно. Да, ты знаешь, компресс бы не помешал. Я быстро. В мгновение ока девушка исчезла, убежав в сторону ванной комнаты. Обалдеть, вот эта сила. Чем-то напоминает мое использование энергии, но гораздо более структурированное. Может получится изучить эту технику, а то раньше я все же немного скептически относился к ней, даже зная, на что был способен ее отец. Джун вернулась через 20 секунд, неся мокрое полотенце, небольшую баночку и стопку бинтов. Вот, торопилась как могла. Я принесла полотенце для компресса, но давай попробуем вот эту мазь и бинты, она хорошо заживляет ожоги. Давай попробуем, мне уже действительно лучше, но может мазь позволит мне быстрее убрать этот ожог. Отлично, тогда ложись на спину, я помогу. Может я сам? Немного неуверенно спросил парень. Нет, это я виновата в твоем состоянии. В глазах девушки появилась решимость, но ее запала хватило только на развязывание пояса и раскрытие кимоно, после чего она уставилась на Артура, залившись краской. Джун, Джун, очнись, чего ты там застыла? Я, нет, все отлично, я сейчас тебе помогу. Ничего не было отлично. Девушка была поражена физическими данными Арта. Идеальная фигура, ни грамма лишнего жира, под кожей перекатывались стальные мышцы. Перед ней было тело настоящего бойца. Но самая большая странность заключалась в том, что 2 недели назад, когда она притащила его в Дадзи, ничего этого не было. Откуда ей было знать, что поглощение красной души великого воина вывело физические показатели Артура на новый уровень? Начав втирать противоожоговую мазь, хозяйка Дадзи с удивлением заметила, что площадь ожога уменьшается буквально на глазах, и даже повреждение оказалось не таким страшным, как она сперва подумала. Был лишь немного поврежден верхний слой кожи, который сейчас стремительно регенерировал. Аккуратными движениями, нанося мазь, девушка больше гладила пресс парня, чем действительно оказывала помощь. Словно завороженная, она гладила пресс героя. «Джун, Джун, Джун, да что с тобой сегодня такое?» Сквозь своеобразный транс до ее слуха начали доноситься какие-то слова, и, пискнула девушка и отпрыгнула от парня, поняв, что лечение начало уходить куда-то не туда. Артур смотрел на хозяйку Дадзи немного обеспокоенным взглядом. «Джун, ты больше 10 минут втирала в меня мазь, к тому же уже все зажило. Неужели используемая техника и тебе как-то навредила?» Помотав головой, чтобы прогнать смущение, Джун все же смогла выкрутиться. «Это специальная мазь, ее надо долго втирать, чтобы подействовала, и нужно втирать в определенные точки, не отвлекаясь». «Да, ха-ха-ха», немного нервно рассмеялась Джун, «заметь, результат налицо, от ожога практически ничего не осталось». «Ладно, спасибо тебе», кивнул парень, поднимаясь с пола и принимая объяснение девушки, как рабочую версию. «Стоит все же понаблюдать за ее состоянием. Уж больно странно и необычно она себя ведет. Я тогда пойду переоденусь, а потом чего-нибудь перекушу. Вроде после завтрака прошел только час, но я уже проголодался. Наверное, регенерация требует дополнительных строительных материалов. Я тогда приготовлю поесть. И не надо спорить», — прикрикнула девушка, видя, что Арт хочет возразить. «Считай это компенсацией. Ладно, ладно, скоро приду. Ты тогда не готовь что-то сложное, я прямо сейчас поесть хочу». «Хорошо». Парень с девушкой вновь сидели на кухне, но в этот раз прием пищи проходил в тишине. Не выдержав давящей атмосферы, Джун решила прервать тягостное молчание. «Артур, значит ты можешь использовать энергию Ци?» «Ци? Нет, но тогда как? Я же видела, что ты прямо на моих глазах исцелился. Неужели ты мутант? Что? Нет, я не мутант. По крайней мере я надеюсь, что система это не мутантская способность. Я владею некой энергией, но не знаю ее название. На самом деле, может, ее и ци можно назвать. А во, ты мне не рассказывал, это же круто. Ну да, наверное, просто повода особо не было. Девушка все еще чувствовала вину за содеянное и, узнав этот любопытный факт о своем жильце, решила сделать ему уникальное предложение. Артур, я тут подумала. Раз ты владеешь некой энергией, то может я попробую обучить тебя двум секретным стилям. Я, конечно, не мастер, но основы смогу тебе дать. Если будешь стараться, то первую ступень точно освоишь. Сможешь так же бить, как я сегодня. Немного грустно закончила хозяйка Дадзи. Это же замечательно. Спасибо за предложение, только знаешь, мне проще усваивать информацию, когда она на чем-то записана. Если бы ты смогла переписать свои знания на бумагу, то я был бы очень тебе благодарен. Арт понимал, что просит довольно серьезную вещь, но после такого девушку точно перестанут мучить угрызения совести, а он получит книгу по интересующему его стилю. Хм, это займет время, но я напишу небольшую методичку для тебя. На ее лице расцвела улыбка. Внезапно установившуюся идиллию прервали крики ужаса, звуки выстрелов и мощных взрывов, которые начали доноситься с улицы. Лагри решил добавить небольшую любовную линию, про Пегги я не забыл. По поводу небольшой тупизны героя, у него никогда не было отношений, с Картер был максимум легкий флирт, поэтому он не смог понять, из-за чего такая странная реакция у Джун. Зэви, проблемы с интернетом еще не решены и решатся не раньше четверга. Глава 71. Слишком серьезный противник. Ты тоже это слышишь? Спросила у Артура обеспокоенная Джун. Похоже, звуки боя приближаются к нам. Сердце парня забилось чаще. Ему срочно надо проверить, что это, но единственная возможность узнать обстановку без риска, это применить заклинание «Глаз гора». Но девушка сейчас его точно от себя не отпустит. Бах! Один из взрывов прозвучал совсем рядом. Девушка подошла к окну и аккуратно выглянула из-за него. «О господи!» — воскликнула она, увидев разрушенное кафе напротив Дадзи. «Артур, мы должны пойти туда и помочь. Мы, как же быстро ты подписала меня на самоубийственную миссию. Так же, как и одна замечательная девушка». От нахлынувших воспоминаний его сердце болезненно сжалось. «Успею ли я вновь увидеть Пегги? Она же умерла через несколько дней после воскрешения Кэпа. Черт, решено. Если я выберусь из этой передряги, то обязательно найду ее. Ведь я даже не попрощался нормально». Пока парень передавался болезненным воспоминаниям, хозяйка Дадзи уже успела собрать набор первой помощи и направилась к выходу. «Стой, подожди, ты с ума сошла?» Парень был готов схватиться за голову, ведь мимо их здания только проехал целый танк в сопровождении нескольких бегущих солдат. «Посмотри внимательно на улицу, там ведь идут серьезные боевые действия. Как бы нам самим не попасть под раздачу. Но, Артур, мы можем помочь. Ты же сам видишь, что военным сейчас нет дела до простых жителей. Кто-то просто может истечь кровью, если не оказать первую помощь. Даже банальная перевязка может помочь человеку дождаться приезда врачей». Джун тяжело вздохнула. «Хотя знаешь что, если ты не хочешь идти, то и сиди здесь, спасая свою шкуру, а я пойду и попытаюсь хоть что-то сделать». Идя к выходу, она тихо бормотала себе под нос. «И этого человека я называла с героем». Внезапно Арт схватил ее за руку. «Джун, послушай, тебе может показаться, что я трушу, но я просто трезво оцениваю свои шансы. Ты многого обо мне не знаешь, и я гораздо сильнее, чем ты можешь себе представить. Я сам пойду, а ты оставайся здесь, пожалуйста». Он с мольбой посмотрел на хозяйку Дадзи. Джун порывисто обняла его. «Спасибо за твою заботу, но я уже не маленькая девочка и могу сама решать, что мне делать, что нет. Догоняй». Она вырвалась из его объятия и побежала к выходной двери. Пока они разговаривали, звуки криков и взрывов начали раздаваться практически у самого входа павильона боевого дао, когда ужасно громкий рев не заставил все стихнуть. Именно этот момент Джун выбрала, чтобы выскочить на улицу. Но весь ужас ее поступка заключался в том, что она оглянулась на спешащего за ней парня, поэтому не заметила, как врезалась в препятствие, преграждающее выход из Дадзи. Джун словно наткнулась на гранитную стену, но когда она подняла взгляд, то чуть не посидела от ужаса. На нее в полоборота смотрело огромное антропоморфное чудище с кожей грязно-зеленого оттенка. Вдоль позвоночника монстра располагалось множество острых костяных шипов. Злые глаза, которые казались слишком маленькими для такого большого тела, с ненавистью уставились на мелкую помеху. Резко развернувшись, монстр был готов раздавить букашку, но внезапно, довольно чувствительный удар пришелся ему в область паха, остановив атаку чудовища. «Ра-а-а-а!» — взревело чудище, отчего в ближайших машинах лопнули стекла. Нет, ему не было больно, его привело в ярость, что кто-то посмел сопротивляться ему, высшему существу. Причем не такой же монстр, как и он, а мелкий человечишка. В это время в голове Артура проносились десятки вариантов развития событий. За 3 секунды до этого он пытался притормозить Джун, чтобы она сразу не выбегала на улицу, ведь по своему опыту герой мог с уверенностью сказать, что такое затишье не к добру. И действительно, когда девушка распахнула дверь, парень увидел мерзость. Именно так называли это существо в фильме «Невероятный Халк», хотя ничего особо мерзкого Арт не видел. Наоборот, этот монстр выглядел как идеальный хищник. Строение ног было отлично подходило для развития высокой скорости и маневренности. Острые шипы позволяли разорвать любую добычу, стальные мышцы перекатывались под невероятно прочной кожей. Единственное, что могло вызвать отталкивающую реакцию, это оттенок кожи, но право слово, для джунглей или лесистой местности он был идеален. Все эти мысли пронеслись в его сознании за секунду, он даже успел заметить, что в дальнем конце улицы стоит Халк собственной персоной, скорее всего, именно он, издал рев в первый раз. Неожиданно для героя, мерзость решил раздавить Джун. Время замедлилось для Артура, мгновенно разгоняя циркулирующую внутри него энергию, до невероятных скоростей, парень смог преодолеть звуковой барьер, чтобы с легким хлопком оказаться вплотную к монстру. Затем Арт сконцентрировал всю доступную энергию в одной точке и изо всех сил ударил по мерзости. Ну, куда смог дотянуться. После чего ему в срочном порядке пришлось зажать уши и приоткрыть рот, чтобы не сильно пострадать от звуковой волны. Пиздец, ну куда я опять влез? Лучше бы я такие скорости развивал, когда пытался Джун остановить. Ёп, это было близко. Какого хрена это страшилище только меня атакует? Совершая головокружительные трюки, Артур уворачивался ото всех ударов мерзости, все дальше и дальше уводя того, от сидящей на асфальте Джун, которая довольно серьезно пострадала от звуковой волны чудовища. Да хорош уже, твой заклятый враг тот зеленый здоровяк, вот ему и иди морду чистить. Именно этот момент выбрал Халк, чтобы броситься на монстра, но мерзость просто перекинул его через себя, отбросив ближайшие здания и вновь повернулся к Артуру, оскалившись. Похоже, не стоило бить тебя по шарам, или что там у тебя. Поняв, что он теперь точно является приоритетной целью монстра, герой совершил 101 прием карате. 101 прием карате, спасение бегством. Глава 72, битва с мерзостью. Артур все же сумел оторваться от монстра, но только из-за того, что в бой вступил Халк. На этот раз, зеленый парень напал, используя подручные средства. Разорвал пустую полицейскую машину пополам и сделал из нее подобие боксерских перчаток. Теперь битва стала идти гораздо бодрее. Военные смогли нормально оцепить район и вывести из него большинство жителей, поэтому от ударов монстров страдали только окружающие их здания и машины. Артур очень надеялся, что Джун не полезет сюда, а останется на месте помогать пострадавшим, ведь именно это она хотела сделать первоначально. Герой осторожно выглянул из-за угла, чтобы немного понаблюдать за битвой двух монстров. Какая же мощь и сила, но даже она спасует перед мощью Таноса с двумя камнями бесконечности. Черт, да, Халка смогла приструнить даже какая-то баба с шокером, даром, что Валькирия. Нужно стать гораздо сильнее, если я хочу выжить в будущих передрягах. Или может попытаться предотвратить их. Артур крепко задумался. Танос смог уничтожить половину разумной жизни только после обретения всех камней бесконечности, но герой точно помнил, что система предлагала дезинтегрировать ему тессеракт, вот только уровня прокачки не хватило. Можно прокачать систему за несколько лет до нужного уровня и просто уничтожить один. Второй вариант – выкрасть тессеракт из организации щит до прихода Лаки и спрятать его где-нибудь в Марианской впадине или в космосе, главное не говорить никому, что у тебя есть камень. Ну и третий, самый рисковый – присоединиться к Мстителям, когда они будут биться с Таносом на Титане. Тогда им практически удалось снять с его руки перчатку, но все испортил Питер Джейсон Квилл, известный под псевдонимом Звездный Лорд. Вот скажите, насколько надо быть альтернативно одаренным, чтобы начать выяснять отношения во время битвы за судьбу всей галактики? Даже если эта фиолетовая абразина и убила твою девушку, можно же подождать, пока его не лишат основной силы, а потом что угодно с ним творить. На самом деле удивительно, что доктор Стрэндж не предвидел этого варианта развития событий. В итоге, в третьем варианте действий, Артуру всего лишь надо притормозить Квилла, не дав тому наделать глупостей. Но, к сожалению, это самый маловероятный вариант. Слишком много времени пройдет прежде, чем команда супергероев попадет на Титан. Неизвестно, как могут измениться события с введением новой переменной в лице героя, даже с учетом того, что пока все происходит в рамках канона, например, пролетающий мимо Халк. Мерзость, который только что отправил альтер-эго Беннера в очередной затяжной полет, повертел своей относительно маленькой головой, словно принюхиваясь, а потом вперил свой горящий взгляд в Артура, который осторожно выглядывал из-за угла здания. «Черт, только не говорите мне, что он опять нацелился на меня». Внутреннее стенание парня прервал кузов машины, запущенный чудищем прямо в него. Чудом увернувшись от необычного снаряда, герой вновь попытался скрыться, но на этот раз ему это не удалось, ведь некому было отвлечь монстра от преследования своего обидчика. Безуспешно пытаясь скрыть в переулках, парню никак не удавалось отвязаться от жуткого преследователя. Внезапно в небе послышался шум вертолетных винтов на крышу. Еще больше ускорившись, Арт направил почти всю энергию себе в ноги и ловко начал взбираться наверх, попеременно отталкиваясь от двух близстоящих зданий. Пока парень практически вбегал на крышу здания, он успел натянуть на лице маску. Пока ему не хотелось светиться раньше времени, тем более перед генералом Россом, который все это время охотился за Халком. Кто знает, что решит сделать этот долбанутый вояка, когда увидит, что простой человек выполняет трюки на грани фантастики. Оказавшись наверху, Артур решил больше не убегать, а просто задержать мерзость в этом месте. Все это время герой бежал в сторону отлетевшего Халка в надежде встретить его и вновь стравить двух монстров между собой, но он не смог найти место приземления зеленого парня, поэтому, в соответствии с сюжетом фильма, заманил монстра поближе к вертолету. Через секунду на рядом с краем крыши высунулась уродливая голова, по которой Артур ударил ногой со всей силы, сконцентрировав всю доступную энергию в одной точке. Хлоп. С тихим хлопком глаз мерзости лопнул, как перегнившее яблоко, а Артур внезапно почувствовал, как в его внутреннем хранилище почти иссякла энергия. Практически впервые за все время существования монстр взревел от ослепляющей боли и тут же попытался уничтожить своего обидчика. Но мелкий человечишка, словно издеваясь, ловко уходил от всех ударов. «Чтоб я еще раз, черт, если он схватит меня, то мне пиздец, никакая регенерация не спасет». С каждой секундой Артуру становилось все сложнее и сложнее уклоняться от ударов. Дело времени, когда его начнет подводить тело. Сил почти не осталось. Крак. Мерзость все же достал своего обидчика, отбросив того на край крыши. Парню чудом удалось немного сместиться, чтобы удар пришелся вскользь, но все равно он чувствовал, что часть ребер на левой стороне сломаны в нескольких местах. Бах-бах-бах-бах. Тут же заработал тяжелый пулемет вертолета. Пассажиры летательного аппарата были в шоке от того, что кто-то столь долгое время бился с монстром и даже смог выбить тому глаз, который до сих пор не регенерировал. Но шок не помешал им вовремя отреагировать, когда человек выбыл из игры. Ра-а-а. Вновь взревел монстр из-за того, что кто-то посмел отвлекать его от законной добычи. Множество жалящих ударов обрушилось на его тело, заставляя переключить внимание на новую цель. Ни секунды не думая, мерзость разогнался и прыгнул на вертолет, но в полете в него вцепился наконец-то подоспевший Халк. Это действие не спасло вертолет от вцепившихся существ, но зато грязно-зеленый монстр не мог сходу добраться до людей и прикончить их. Правда, летательный аппарат точно не был рассчитан на двух столь габаритных пассажиров, которые еще и буянит, поэтому, вращаясь, упал на крышу неподалеку стоящего здания. Глава 73. Спасение. Только чудом пилоту удалось не сорваться в штопор и немного выправить машину, чтобы приземлиться на пузо. Причем даже удачно, сбросив двух существ с крыши здания на демонтированный дом, от которого остался только фундамент и одна из полуразрушенных стен с колоннами. Вроде бы все прекрасно. Монстры внизу избивают друг друга, Артур теперь в безопасности, но своим усиленным зрением он четко видел, как из пробитого бензобака вертолета толчками выливается топливо. Хватит лишь одной искры, чтобы пассажиры вертолета оказались в огненном аду. Как назло, двери заклинило, и сейчас солдаты во главе с генералом Россом пытаются выбраться из стальной ловушки. Похоже, они не понимали всю опасность своей затеи, не видя натекшую под транспортным средством лужу. Если вспомнить фильм, то там была похожая ситуация, только вертолет упал недалеко от двух монстров, и когда вертолет загорелся, то Халк просто хлопнул в ладоши, чтобы мгновенно сбить пламя ударной волной. Вот только прямо сейчас есть небольшая проблема. Славный зеленый парень сражается внизу и вряд ли сможет услышать крики заживо горящих людей на крыше 15-этажного здания. Слыша звуки нестихающего боя, герой понял, что только он сможет спасти запертых людей. В принципе, ему только надо перепрыгнуть 5-метровую пропасть, разделяющую крыши зданий. На самом деле ничего особенного, даже для простого человека. Вот только Артур был травмирован, и у него не было энергии для своего усиления. Проведя ревизию организма, парень понял, что энергия-то у него есть, вот только вместо мерцающих голубых искорок, которые всегда движутся в непрерывном хороводе, вместо них серая хмарь с маленькими вкраплениями отдельных искр, не сильно влияющих на общую картину. Черт, даже после маринования в энергии тессеракта я не чувствовал себя таким разбитым. Давай, Артур, ты можешь. Собрав все свои силы в кулак, парень перекатился на живот и встал на четвереньки, ребра болезненно заныли. Еще немного, матерясь сквозь зубы, герой смог медленно встать. Всего один пропущенный удар от мерзости, и я уже не боец. Это так удручает. Ну и как мне теперь перебраться на другую сторону? Приблизившись к краю крыши, Артур обнаружил, что прямо напротив него находится пожарная лестница соседнего дома. Этого должно хватить, но будет очень больно. Несмотря на то, что у него не было доступа к энергии, его тело все равно было гораздо сильнее человеческого. Только благодаря этому он смог попасть на другую сторону, рухнув этажом ниже напролет пожарной лестницы. Стальная конструкция смягчила его падение. Черт, надеюсь, моя регенерация сама вправит кости и их осколки, а то раньше я как-то не ставил на себе таких экстремальных экспериментов. Подойдя к вертолету, Артур направил остатки энергии в горло, крикнул: «Эй, там, прекратите, у вас огромная лужа топлива под днищем, если упавшая дверь высекет искру, то вы все просто сгорите заживо». Удары тут же прекратились. «Кто это?» — из недр раздался суровый мужской голос. «Вы можете нам помочь?» «Да, сейчас. Погодите немного». «И как им помочь?» Оглядывая вертолет в поисках ответа, его взгляд наткнулся на обломанный хвостовой винт. «Так, а где сами лопасти?» Обшарив крышу, ему все же удалось найти одну из неповрежденных лопастей, которую он использовал, словно рычаг, чтобы вызволить застрявших людей. Из транспорта бодро выпрыгнули трое солдат, пилот, девушка, и последним вылез генерал, который нахмурился, увидев, что их спаситель скрывает свое лицо за маской. «И кто же ты такой? Не каждый человек может нанести ущерб подобным чудовищам без использования технологий. Я думаю, что сейчас не время и не место для выяснения этих обстоятельств, нужно отойти подальше, пока техника не взорвалась», — ответил Артур. Ему совершенно не понравилось довольно грубое обращение Росса со своим спасителем, где хотя бы элементарное спасибо. Генерал поджал губы и быстрым шагом начал отходить от опасной техники. Он был благодарен их спасителю, армии пригодились бы такие великолепные кадры, хотя то, как парень сражался с чудищем, выдавало в нем мутанта или кого-то подобного, а это уже юрисдикция полковника Страйкера. Из-за грибанных мутантов в этом году снизилось финансирование его проектов, а спонсоры вообще хотят часть денег направить на создание отряда супергероев для защиты страны. Пока идет только подбор кандидатуры, вполне возможно, что их спаситель окажется одним из кандидатов, а значит отберет его деньги. Бросив недовольный взгляд на Артура, Росс отвернулся и начал отдавать приказы по рации. В это время девушка уже отбежала подальше и, высунувшись за парапет крыши, с ужасом смотрела, как монстр избивает ее возлюбленного двумя бетонными столбами, связанными цепью. Что на самом деле было не сильно удивительным, то, что альтер-эго Брюса Беннера проигрывает, ведь мерзость сохранил свой разум, по крайней мере, большую его часть, поэтому в драке часто использовал боевые приемы, а Халк просто действовал на инстинктах. «Боже!» — воскликнула она, видя полное доминирование шипастого чудовища в этом бою. Затем внезапно развернулся к Артуру и с мольбой в глазах прошептала: «Вы можете ему помочь? Прошу, я же видела, как искусно вы сражались, и эта маска. Вы же один из новых героев. Под маской Артур скривился, будто заживал целый лимон, опять это неприличное слово. Но в то же время, кто он такой, чтобы отказывать? Если Халк проиграет, то им всем придется худо. У парня еще были свежие воспоминания, как его гоняло это чудище, причем у него была уверенность, что этот монстр точно не забыл, кто выбил ему глаз. «Хорошо», — кивнул Арт, — «только прикройте меня от этого седого мужика, больно недобро он сейчас на меня поглядывает». Подходя к краю крыши, он достал свое любое оружие против крупных мишеней. Противотанковое однозарядное ружье системы Дегтярева, ПТРД, немного доработанное Старком, для большей убойности. Это противотанковое ружье было подарено ему Говардом, когда после очередной удачной миссии по ликвидации герой пожаловался на недостаточную убойность и дальность оружия. Буквально через день ученый притащил ему эту малышку с калибром 14,5 мм. Сегодня пришел ее день. Глава 74. Все, ну что же, к этому все и шло. Я не боец первой линии пока еще. Стоит применить свои более развитые способности. Артур прицелился. 70 метров, плевая дистанция для парня. Он бы из обычного пистолета смог сбить муху на лету с такого расстояния, но только его цель не была муха или хотя бы человеком. Это был практически неуязвимый монстр. Бесполезно стрелять по его телу или в голову. Только глаза его слабое место, чтобы доказано на практике, когда Арт выбил ему один. Теперь монстр слеп на правую сторону. К сожалению, это не сильно помогает Халку, которым мерзость прямо сейчас протирает бетонную площадку. Приступим. Ровное дыхание, ничто не должно отвлекать его от цели. Где-то на фоне Бетти Росс ругается со своим отцом, не давая тому подойти к герою и начать допрос. На мгновение чудовище повернулось и Артур тут же выстрелил. Бах! Сильная отдача легнула его в плечо. Из-за ослабленного состояния, ему даже не удалось удержать равновесие. Донесся до его слуха яростный рев ослепленного монстра. Хах, теперь-то Халк с тобой самостоятельно справится. Выглянув за край крыши, Артур пришел в ужас. Халк валяется отброшенный одним из ударов, а из глазницы мерзости прямо сейчас выталкивается здоровенная пуля. Но монстр не успел регенерировать глаз до конца, очухавшийся зеленый здоровяк перехватил инициативу и начал избивать чудище, стараясь нанести тому как можно больше урона. Черт, почему эта зараза регенерирует? Артур бы в недоумении. Первый выбитый глаз до сих пор отсутствует. Энергия. Я израсходовал для удара почти всю энергию и теперь у меня ее нет, точнее есть, но я почти не могу ей управлять. Обдумав ситуацию, Артур понял, что его искры, которые он воспринимал, как внутреннюю энергию, больше напоминают маленькие аккумуляторы. Пока в них самих есть энергия, они светятся и находятся в постоянном движении, но когда они ее отдают, то замирают. В то же время, если не преодолевать некий лимит, то можно бесконечно кастовать всякие заклинания, типа фаерболов, глаз-гора, щитов или просто усилить тело, разгоняя искры. Но когда энергия в этих мельчайших аккумуляторах полностью заканчивается, то они на некоторое время впадают в спячку. ХММ, тогда это получается не только аккумуляторы, но и генераторы или передатчики. В фантастической четверке Джонни Шторм или Человек-факел обладал похожей особенностью. Его клетки служили порталом в другое измерение, и когда он ослаблял контроль, то они просто передавали энергию другого измерения, которая при контакте с воздухом воспламенялась. А теперь главный вопрос. Как это поможет мне? К задумавшемуся парню подошла девушка, сумев взять от отца обещание не мешать их спасителю. Извините, что-то случилось. После выстрела вы уже 2 минуты сидите, не шевелясь. Вам плохо? Бетти была обеспокоена поведением спасшего их героя, хотя больше она беспокоилась о Халке, потому что мерзость, регенерировав глаз, вновь стал брать верх. Нет, я просто ничем не могу помочь. Мои пули бесполезны против этого монстра. Значит, вам нужен прямой контакт? Вы ведь смогли уничтожить один глаз мерзости. ТЦ. Она сразу поняла, что глаз не регенерирует не просто так. Ну, прямой контакт не обязателен, теоретически. Но у меня не осталось энергии, чтобы опять провернуть такой трюк, ответил Артур, немного подумав. Энергии, а ее нельзя получить из какого-нибудь внешнего источника. Излучение солнца, розетки или аккумулятора, что вы сказали? Я понимаю, что звучит глупо, но я переживаю за того зеленого здоровяка. Бетти Росс была смущена, ведь герой точно получше нее разбирается в своих силах, а она пытается лезть с глупыми советами. Нет-нет, Происточники, излучение солнца, розетка, аккумулятор, вот оно. Если бы у вас не было в парнях Халка, то я бы вас обязательно расцеловал. Откуда вы? Неважно, теперь не отвлекайте. Мысли Артура лихорадочно заметались, ведь он знает, что искры подобны аккумуляторам, скрещенных с генераторами. А что нужно сделать с аккумулятором автомобиля, если он сел? Верно, прикурить. У него еще есть немного заряженных искр, нужно просто передать часть их энергии разряженным. Приняв позу для медитации, Артур сосредоточился на своих ощущениях. Так, берем вот эти несколько икр, а теперь приказываем им передать часть их энергии соседним. Все получилось. Но было одно ограничение. Одна искра может зажечь только одну искру. Шаг за шагом ему удавалось зажигать все больше и больше искр, пока их количество не достигло пары тысяч. После этого Артур просто не мог отдать приказ большему количеству частиц передать энергию, даже после их зажигания. 2000 частиц. Это не так уж и много, около 1/20 от его общего объема энергии, но даже с этим количеством, парень почувствовал, что ему стало легче дышать. Больше медлить нельзя, иначе Халка просто прикончит. Из инвентаря был извлечен патрон. Крепко зажав его в руке, Артур представлял, как часть энергии медленно перетекает в него, проникая под оболочку пули и формируя кумулятивный заряд с приказом на уничтожение одной единственной цели – мозга мерзости. Через пару секунд наконечник пули неярко замерцал голубоватым светом. Фух, надуюсь, сработает. Главное, чтоб в стволе не рвануло. В очередной раз взглянув на поле битвы, Артур понял, что все плохо. Похоже, пока чудовище было не совсем дееспособно, Халк сумел выдернуть ему один шип, выходящий из локтя, но полностью реализовать преимущество не сумел, потому что прямо сейчас был прижат к земле, а мерзость медленно приближал свой выдернутый шип к голове зеленого здоровяка. Черт, с такой позиции, бесполезно стрелять, энергия просто по поверхности черепа рассеется. Была не была, надеюсь, мой план сработает. Набрав побольше воздуха в легкие и дополнительно направив энергию на голосовые связки, Арт закричал изо всех сил в надежде, что посыл дойдет до адресата. Эй, страхолюдина, как там твои яйца и глаз? Не собираешься стать пиратом-евнухом? Мерзость развернулся. Бабах. Пуля все же разворотила ствол винтовки, но не потеряв скорости попала в многострадальный глаз чудовища, после чего с тихим хлопком из нее вырвалась разрушительная энергия, полностью уничтожив мозг монстра. Бум. Упало грузное тело на остатки фундамента здания. Халк, поняв, что его противник мертв, издал победный рев, бросил взгляд в сторону своего спасителя и убежал, прыгая по зданиям. К Артуру подошел генерал, кинул взгляд на место боя, а затем обратился к герою. «Послушай, парень, по-хорошему, я должен тебя задержать. Мало того, что у тебя есть столь мощное оружие, которое точно запрещено к продаже гражданскому населению, так ты еще и мутант с какими-то сверхъестественными способностями. Но ты спас мою задницу и быстро расправился с мерзостью, который принес бы гораздо больше ущерба, пока мы пытались бы с ним справиться, вводя военную технику в черту города. КХМ, я не должен тебе этого говорить, но в США действует тайная программа по изучению подобных тебе, так что мой тебе совет: остерегайся полковника Стрейкера и поменьше свети способностями. И еще кое-что, я немного притормозил своих ребят, чтобы ты успел уйти, я же вижу, что тот удар монстра явно не прошел для тебя бесследно. Спасибо. Полковник бросил красноречивый взгляд на часы, и Артур заспешил в сторону ближайшей пожарной лестницы, придерживая больные ребра. Суровый мужик словесно не поблагодарил, зато предоставил такой шанс. Когда герой понял, что ему дана фора, то в его голове тут же родился план. Ему надо стать сильнее, а что может его прокачать круче, чем шип мерзости, который был использован в качестве кинжала двумя крайне сильными существами. По сути же, это холодное оружие, ну или костяное. Направляя всю доступную энергию в тело, Артур все же успел добраться до места битвы до появления военных. Отправив шип в инвентарь, герой устремился в переулки. Хорошо, что к этому времени сгустились сумерки, и ему без труда удалось дохромать до Дадзи. Глава 75. Новые проблемы. Открыв дверь павильона, Артура встретил радостный вихрь в лице уставшей Джун. Слава богу, ты жив, жив-жив. Так просто от меня отделаешься. Ты сама как? Сильно устала. Слишком много раненых людей, но я смогла стабилизировать состояние всех, до кого успела вовремя добраться. Девушка всхлипнула. Но я все же не везде успела. Когда я врезалась в то чудовище, меня просто парализовало от страха, и пока ты отвлекал того монстра, я сидела на земле не в силах сдвинуться с места. Только когда звуки боя отдалились, я смогла заставить себя начать действовать. Если бы не моя слабость, то еще нескольких человек можно было бы спасти. Я бесполезна. Внезапно Джун разрыдалась. Этого еще не хватало, никогда не умел успокаивать девушек. Артур подошел и нежно обнял девушку, мягко поглаживая ее по голове. Вначале она пыталась вырваться, но постепенно притихла. «Джун, послушай, ты спасла гораздо больше жизней, чем ты можешь себе представить. Мало того, что ты нашла в себе силы не спрятаться обратно в безопасный дом, а прийти на помощь к пострадавшим. Ты, к тому же, вытащила меня. Мне стыдно в этом признаться, но я бы ни за что не полез на улицу, пока это чудище было в зоне видимости. Может, моя помощь в итоге и не стала решающей, но я смог достаточно отвлечь монстра, пока им не занялись более компетентные, КХММ, люди». Герой решил не признаваться, что именно его выстрел поставил точку в этом противостоянии. «Спасибо». Вытерев слезы, хозяйка Дадзи с прищуром посмотрела на парня. «Я надеюсь, ты помнишь о том, что я просила тебя не принижать свои заслуги. Не каждый человек смог бы так долго отвлекать монстра, уводя его подальше от людей, и ты не мог бы отпустить меня. Мне уже лучше». Поняв, что сейчас их объятия со стороны выглядят слишком уж интимно, герой отпрыгнул от девушки, чуть покраснев. «Извини, я, пожалуй, схожу в душ». «Хорошо, я тогда приготовлю салат и пару бутербродов». Увидев удивленный взгляд Артура, который за эти дни привык к великолепным китайским блюдам в ее исполнении, она решила пояснить столь странный выбор для ужина. Во всем районе отрубили газ, когда начались все эти беспорядки. По новостям передали, что восстановит только к завтрашнему утру. «А-а-а, понял. Спасибо за заботу». Развернувшись, Артур поднялся на второй этаж, где смог немного расслабиться. Регенерация еще не до конца справилась со всеми повреждениями, поэтому ему приходилось прикладывать достаточно много усилий, чтобы не выдать себя перед Джун. В ванной комнате стояло большое зеркало, поэтому он смог полюбоваться на огромный и почти черный синяк на всей правой стороне тела. Когда герой смог получить доступ к энергии, одним из первых его приказов была регенерация ребер, а потом всего остального, и похоже, все получилось, как было задумано. Синяк – это просто косметика, главное – при касаниях к своему боку. Герой чувствовал, что все ребра целы, точно не проткнут ему легкие при резких движениях. «Черт, не знаю, что конкретно представляет собой эта энергия, но без ее использования я бы уже 100 раз сдох, и даже усиленная системой тело не спасло бы». После ужина, сославшись на сильную усталость, Артур отправился к себе в комнату. Пришло время разобраться с главным трофеем – шипом мерзости. Скрестив пальцы на удачу, парень запихнул шип в дезинтегратор. «Внимание! Дезинтегрировать кинжал из кости монстра получилось». Да, его разум заполнил гул шестеренок. Прошло около 20 минут, прежде чем система приветливо пиликнула. Предмет был успешно дезинтегрирован. Получено. Порченная душа зеленого героя 1. Блок бесцветных кристаллов 2. Опыт дезинтеграции плюс 1. Внимание! Происходит процесс обновления системы. Дезинтеграция недоступна. Процесс извлечения и инвентарь доступны. Вы хотите извлечь, Данит? Да. В руках Артура оказался темно-зеленый шар, полностью состоящий из энергии. Если в душе, полученной при дезинтеграции энергетического пистолета Шмидта, в центре находилось нечто напоминающее твердую материю, то эта душа довольно сильно отличалась. Он совершенно не чувствовал от нее агрессии. Его немного смущала приписка «порченная», но это могло быть из-за того, что шип первоначально принадлежал мерзости, а не Халку, тем более написано «душа героя». Первым делом он поглотил оба бесцветных блока, почувствовав неплохой прилив энергии, которая приятной прохладой прокатилась по его телу, принося облегчение. Затем, сосредоточившись, Арт рывком втянул в себя сияющую душу героя. «Черт, теперь понятно, почему у нее была такая странная приписка». Прямо сейчас внутри него начали бороться целых 3 энергии за главенство. Его собственная, ярко-зеленая энергия гнилостного цвета. Ну почему постоянно происходит какая-то фигня, разве нельзя просто поглотить энергию и тут же ее усвоить? Используя уже отработанный прием, Артур потихоньку начал поглощать ярко-зеленые частицы, которые даже не особо сопротивлялись и вообще в основном пытались поглотить гниль, а при абсорбции героем даже заставляли его изначальные частицы становиться крупнее, сиять гораздо ярче. Поглотив большую часть ярко-зеленой энергии, парень решил начать поглощать ту часть, которая у него вызывала внутреннее отторжение своим видом. Эта штука просто уничтожает мою энергию. Тогда Артур решил использовать эволюционировавшие частицы для поглощения агрессивной энергии, но максимум, чего он смог добиться, это взаимного уничтожения частиц при усердной попытке их усвоить. Стоп, так не пойдет, я на борьбу просто истрачу всю новую энергию, и получается, что все мои сегодняшние превозмогания пропадут даром. В этот момент ему пришла идея не поглощать эту мерзкую энергию, а попытаться вывести ее за пределы тела. Сказано, сделано. Окружив все участки с энергией чудовища своими частицами, Артур вначале смог согнать их в одну кучу, а потом вытолкнуть через руку. Из пор его руки выступила мерзкая серо-зеленая слизь, от которой несло, словно от протухшей рыбы. Бе-е-е, теперь еще и комнату проветривать. Пришлось повторно принимать душ, иначе было сложно избавиться от этого ужасного запаха. Выходя из ванны, Арт застыл перед зеркалом, синяка больше не было, да и во всем теле теперь чувствовалась легкость. Проведя небольшую ревизию организма, герой понял, что запасы его энергии вновь увеличились, причем сами частицы стали светиться ярче и даже возросло их количество. Хах, я стал еще немного сильнее. Если так пойдет и дальше, то к приходу Таноса я точно буду готов, если не сдохну раньше со своими экспериментами. С момента битвы прошло несколько дней, город уже практически оправился от повреждений, нанесенными двумя монстрами, кафе напротив вновь заработало, а о произошедшей трагедии напоминало только несколько венков, стоящих у его входа. Утро в павильоне боевого Дао прошло без традиционного боя разминки, поскольку Джун предстояло идти по делам. Двое молодых людей мирно завтракали на кухне, обсуждая последние новости. «Аво, ты только посмотри!» – воскликнула девушка, протягивая Арту газету. «Нашла что-то интересное?» «Ага, в разделе некрологов. Помнишь парня по фамилии Рэндальф?» «Как тут не помнить?» – задумчиво протянул парень, читая некролог. «Это же он тебя доставал, а потом этого ублюдка грабанул Камаштли. Вау!» На развороте с некрологами было написано: «Жестокое самоубийство владельца клуба «Лазурит». Мужчина умудрился нанести себе 28 ударов ножом, а потом повеситься на собственном галстуке в своем кабинете. Один из его партнеров по бизнесу, известный филантроп Уилсон Фиск, пообещал позаботиться о семье усопшего, оставшихся без кормильца. Очень подозрительная ситуация. Ты не находишь?» – спросил Артур Джун, прочитав статью. «Ага, мне она тоже показалась странной, с чего бы Фиску обещать заботиться о семье этого ублюдка. Все же знали, что Рэндальф нечестно ведет свой бизнес и замешан в каких-то мутных делах. Ага, ладно, до вечера». Попрощалась с ним девушка и убежала по делам. Артур впервые за эти дни остался дома один, теперь у него будет возможность отработать некоторые приемы, не предназначенные для чужих глаз. Помыв посуду, он спустился в зал, но внезапный звонок в дверь нарушил его планы. На пороге стояла чем-то знакомая ему девушка с рыжеватыми волосами и в строгой одежде. «Здравствуйте, вы что-то хотели?» – вежливо поинтересовался Артур, пытаясь вспомнить, где он мог видеть эту женщину. «Мне нужна ваша помощь. Может, вы лучше обратитесь в полицию или детективное агентство, например?» «Нет», – отчаянно помотала головой женщина, – «они ничем мне не помогут. Только вы, извините, но вы, наверное, ошиблись адресом». Артур попытался закрыть дверь, но женщина вцепилась в нее, протягивая записку. «Пожалуйста, взгляните на это». «Хорошо, но если там какая-то...» Герой замер на полуслове, нахмурившись. «Кто вам ее дал? Может, поговорим внутри?» «Проходите, только представьтесь вначале». «А, конечно, извините». Порывшись в сумочке, она достала небольшую визитную карточку и передала ее парню. «Вирджиния Пипперпотс, секретарь и личный помощник Stark Industries. Бонус». Пробираясь по переулкам к павильону боевого Дао, Артур внезапно наткнулся на раскуроченный мусорный контейнер. Это переулки Нью-Йорка, поэтому удивляться испорченным вещам коммунальных служб не стоит. Но характер повреждений контейнера был слишком странным, больно уж они были обширны для простого хулиганства. Подойдя ближе, герой наткнулся на фиолетовую тряпку. Сфокусировав на ней взгляд, перед его глазами выскочила табличка системы. «Внимание! Дезинтегрировать предмет. Трусыхалка. Ха, это я удачно зашел. Зэвы». В оригинале примерно так и было. Глава 76. «Привет из прошлого, очень приятно, меня зовут Артур, не против, если мы перейдем на «ты»?» «Да, конечно, можешь звать меня Пиппер», — ответила девушка, садясь в кресло в гостиной. «Чай или кофе?» «Просто воды, пожалуйста». «Хорошо, подожди немного, я быстро все приготовлю». Пока закипал чайник, он нервно мял записку, на которой была напечатана всего лишь одна фраза: «Мир во всем мире». Вроде и банальные слова, но именно они и являлись его мечтой, которую он озвучил Пегги, которую знали всего 4 человека. Сама девушка, его приемный отец, убитый доктор Эрскин и Роджерс, который не из болтливых и вообще заморожен во льдах. Сердце, словно сдавили невидимые тиски. Прошло больше 60 лет с момента его импульсивного поступка с пафосной речью, но для Артура с того момента не прошло и года, а с момента расставания с Картер всего лишь месяц. За эти несколько дней, прошедших с момента битвы с мерзостью, Артур пытался разыскать двух дорогих его сердцу людей через интернет, но нашел лишь могилу полковника, который был похоронен на Арлингтонском национальном кладбище в 1989 году. Честер Филлипс ушел из жизни в возрасте 102 лет, не оставив наследников. К огромному удивлению Арта, следов Пегги Картер он так и не смог отыскать, будто такого человека никогда и не было. Он помнил, что по фильму она являлась одним из основателей агентства ЩИТ, но тот же Стив Роджерс смог спокойно ее отыскать, когда захотел. А сегодня ему принесли напоминание из его прошлого. Бросив последний взгляд на записку, герой сжег ее, призвав пламя. Нужно выяснить, кто передал послание Пиппер. Через пару минут парень принес чай, воду и пару закусок в гостиную, а затем сел напротив девушки. «Итак, Пиппер, я понял, что тебе нужна помощь, но для начала не могла бы ты рассказать, как ты получила послание, и кто вообще посоветовал обратиться ко мне, и уже после этого обсудим твою проблему». «Хорошо», — кивнула девушка, «все началось пару дней назад. Кто-то взломал мой персональный компьютер». «И?» — вопросительно изогнул бровь Артур, когда Пиппер многозначительно замолкла. «Кто-то взломал компьютер, защищенный по последнему слову техники, в здании Stark Industries. Это же практически невозможно. Это человек точно гений или имеет очень внушительные ресурсы. Когда я попыталась вычислить вирус, то прямо на рабочем столе появился текст, чтобы я нашла некого Артура по этому адресу и попросила о помощи, показав записку. Сразу после этого заработал факс, распечатав фразу «Мир во всем мире». «КХМ, в самой передовой компании мира есть факс, разве у вас не должны быть супер-пупер голограммы или нечто подобное? Да даже обычный принтер подойдет». Девушка смутилась. «Мы работаем со многими поставщиками, и некоторые, скажем так, далеки от современных технологий. И откуда ты знаешь о голограммах? Это секретный личный проект Тони». «Просто предположил, твоя же компания действительно одна из самых технически продвинутых в мире». «Ой, извини, не подумала». «Да ладно, бывает», — отмахнулся Артур. «С посланием разобрались, по крайней мере, мне теперь понятно, что отправителя я вряд ли найду. Теперь перейдем непосредственно к твоей проблеме. Что произошло? Ты смотришь телевизор?» «Ну, иногда, в последние дни было как-то не до этого. Тони Старк пропал где-то в Афгане. Он ехал заключать личный контракт на поставки, но его конвой был атакован. Тело не найдено. От похитителей никаких вестей». «Обалдеть, это же начало фильма про Железного человека. Когда это случилось?» «Неделю назад». Внезапно что-то решив для себя, девушка начала вставать с кресла. «Извини, я, наверное, пойду. Не знаю, что на меня нашло. Пришла неизвестно куда, прошу помощи в таком сложном деле. Я просто в отчаянии, честно, я бы не пришла сюда, если бы мой компьютер так филигранно не взломали». «Сядь», — отдал приказ Артур. Дождавшись, когда Пиппер вернется на место, он продолжил: «Я действительно могу помочь, но у меня есть два условия и две просьбы. Все, что будет в моих силах». Девушка с надеждой уставилась на героя. «Во-первых, пообещай, что никто не узнает о моем участии в этом деле, включая Тони Старка». «Почему?» «Неважно, это одно из условий». Грозно посмотрел на Пиппер Арт. «Хорошо, обещаю, но ведь есть еще неизвестный хакер. Это не очень хорошо, но с этим ничего не сделаешь. Главное, чтобы ты не проболталась. Во-вторых, мне нужны официальные документы. Так получилось, что моей личности не существует, поэтому было бы неплохо, если бы ты мне с этим помогла, причем в ближайшие дни». «Хорошо, с этим проблем не будет. Теперь просьбы. Я передам тебе костюм, Нужно будет сделать парочку из подобного материала или более прочного к завтрашнему дню. Сначала нужно увидеть сам костюм. В Stark Industries есть различные производства, но я не уверена, что в Нью-Йорке будет нужное. Секунду. Артур вышел в коридор, достал костюм Камаштли из инвентаря и вернулся обратно. Вот, нужно нечто подобное, и если есть, то еще ПНВ. Мисс Поттс повертела в руках экипировку. Да, я думаю, что даже к сегодняшнему вечеру можно сделать, но лучше снять мерки. Давай, только принесу метр. Спустя 5 минут, Пиппер выписала размеры Артура для создания идеальной экипировки, и у нее уже появилась идея, как можно использовать новый молекулярный принтер Тони. У тебя же есть еще одна просьба. Да, ты можешь легализовать пару миллионов наличности, которые я тебе передам. Что? Но, девушка, явно засомневалась, но беспокойство за судьбу Старка взяло верх над осторожностью. Ха, хорошо, но только после спасения Тони. Отлично, встретимся завтра утром. Если, вдруг, все будет готово раньше, то позвони мне по этому номеру даже среди ночи. Медлить нельзя. Проводив мисс Поттс к выходу, Артур устало привалился к косяку двери. Черт, ну почему я умудряюсь вляпываться в приключения, даже не выходя из дома? Глава 77. Поиски. 1,5 месяца. 1,5 грибанных месяца Артур исследует Афганистан в поисках пропавшего Тони Старка. Начиналось все неплохо. После того, как герой расстался с Пиппер, он тут же бросился в ближайший торговый центр за дополнительным снаряжением. Благодаря деньгам, полученным от Рэндольфа, он смог основательно закупиться. Запасная одежда, продукты, пустые пластиковые бутылки для воды, некоторое дополнительное снаряжение. Потом пришлось побегать по городу, чтобы найти обменник с Афгани, валютой Афганистана. Можно, конечно, расплачиваться и долларами, но лучше местными деньгами. К вечеру все необходимое для спасательной операции было приобретено, а ему предстоял нелегкий разговор с вернувшейся Джун. «Привет, тут такое дело», – неловко начал Артур. «Мне предложили неплохо оплачиваемую работу, но нужно будет съездить в командировку». Девушка внимательно посмотрела на героя. «А это твоя работа случайно не связана с твоими великолепными боевыми навыками, которые ты продемонстрировал при битве с монстром?» «Ну». Арт не знал, что ответить, нельзя же ему признаться в участии миссии по спасению Старка. «Слушай, с первых дней ты показал великолепные боевые навыки, потом ограбление Рэндольфа, появление Камаштли, демонстрация владения МЦИ, наконец, битва с тварью. Ты думаешь, я совсем тупая и не замечу всего этого?» Чуть ли не прокричала Джун, гневно смотря на парня. «Может, ты и не Камаштли, все же 60 лет прошло, а на старика ты совсем не похож, но ты же точно необычный человек. Итак, расскажи мне, в какую авантюру ты ввязался?» «Я не, а, к черту, меня попросили спасти Тони Старка, так что я лечу в Афганистан». Артур решил рассказать о своей миссии Джун, ведь она все равно о многом догадывается. Зато теперь ему будет проще объясниться с ней. «Вот значит как, и что ты собираешься делать?» «Во-первых, вот 15 тысяч, без возражений. Считай это платой за жилье на несколько месяцев вперед. К тому же твоя божественная еда вполне стоит таких денег», — смутил девушку Артур довольно грубой лестью. «А, во-вторых, я уже полностью собран, поэтому я планирую перекусить и отправиться спать, чтобы завтра быть полностью готовым к любым неожиданностям. И это, извини, что я тебя покидаю. Одним из условий моего проживания здесь было отпугивание всяких идиотов и присмотр за Дадзе, пока тебя нет, но теперь Рэндольф тебя точно не побеспокоит. Кстати, ты поедешь к родственникам?» «Похоже, что нет. Они почти 2 недели назад связывались со мной и сообщили, что моя помощь пока им не нужна. Ты же в курсе, что этого маленького рюкзака не хватит для длительного путешествия?» «О, не волнуйся, мой наниматель предоставит мне все необходимое снаряжение, к тому же он полностью оплачивает расходы, так что я смогу приобрести некоторые вещи на месте». Решил схитрить герой, чтобы не раскрывать наличие инвентаря. После ужина, прошедшего в молчании, жильцы разошлись по своим комнатам. В 4 часа утра парня разбудил звонок. Мисс Поттс сообщила, что все готовы, и она ждет Артура в аэропорту, возле частного самолета. Герой был крайне рад этой новости, потому что он даже не мог взять билет на обычный самолет, потому что у него не было документов. Как-то Арт упустил этот момент. Выходя из Дадзе, его внезапно остановил голос Джун. «Ты так и уйдешь, не попрощавшись? Извини, не хотел тебя будить, к тому же машина ждет. кивнул парень, настоящий неподалеку от входа автомобиль, заказанный 20 минут назад. За ночную поездку придется сильно раскошелиться. Поняла, иди уже, до встречи. Артур пошел к ждущей его машине, когда до его слуха донесся звук быстро приближающихся шагов девушки. Развернувшись, он успел подхватить за талию, прыгнувшую на него Джун, которая тут же впилась в его губы жарким поцелуем. «На удачу», — прошептала она ему, — «не смей умирать и возвращайся как можно быстрее». После этого покрасневшая хозяйка Дадзи быстро вернулась в дом, захлопнув дверь. Из ступора Артура вывел голос таксиста. «Эй, мистер, так вы едите или нет? Если нет, то вам в любом случае придется заплатить за время моего ожидания». «А, нет, я еду, одну секунду», — заторопился герой к машине, касаясь своих губ, которые напоследок куснула девушка. Дальше все прошло как по маслу. У самолета его встретила нервничающая Пиппер, которая передала ему несколько обновленных костюмов и новые документы на имя Артура Филлипса. Парень решил не менять свои данные, ведь в любом случае, хакер и так знает о его существовании, и в Америке точно наберется пара сотен тысяч человек с похожими именем и фамилией. После этого пришлось выдержать многочасовой перелет в компании говорливого пилота, прежде чем их самолет приземлился в городе Джилалабад, который находится неподалеку от провинции Кунар, где по сюжету был разбит конвой, сопровождающий Старка. После выхода из аэропорта, герой столкнулся с первыми трудностями. Практически никто не знал английского языка, не говоря уже о китайском с немецким. Пришлось нанимать переводчика, заплатив тому круглую сумму, чтобы тот помог ему добраться до Кунара и хотя бы немного обучил языку. Естественно, Артур не мог спокойно действовать, когда рядом находился посторонний человек, ну и расспрашивать местных, не знают ли они о группировке «10 колец», которые по фильму удерживали в плену Тони Старка, даже при отсутствии переводчика было бы полной глупостью. Вторая сложность заключалась в ландшафте провинции. Горы, множество гор с кучей пещер. Чтобы обшарить их все, одному человеку точно потребуется несколько лет, которых у Артура не было в запасе. К огромной радости героя, спустя две недели пребывания в Афганистане, первая проблема была решена с обновлением системы. Тем же вечером парень отправился бродить по переулкам Асадабада в поисках неприятностей, которые не заставили себя ждать, когда героя попытались ограбить двое парней. Немного избив их, Артур завладел двумя небольшими ножами, при дезинтеграции которых он получил две слабых души, повысивших навык холодного оружия на единицу и давших ему знания языка. Теперь дело пошло гораздо веселее, стало проще путешествовать и подслушивать разговоры местных в поисках зацепок. Но минуло три недели, а герою так и не удалось напасть на след 10 колец. Тогда ему в голову пришел авантюрный план – начать сорить деньгами, путешествуя по Кунару и посещая различные достопримечательности. Его уже раз 10 попытались ограбить, но все бандиты оказались пустышками. Прямо сейчас Артур чувствовал, что все же напал на нужный след. В одной из последних посещенных деревень, с помощью своего единственного нормального заклинания, он обнаружил большой склад оружия под одним из зданий, в котором жил глава поселения. Парню на 5 с плюсом удалось разыграть роль наивного богатого дурачка, который путешествует по стране в поисках острых ощущений. Нещадно коверкая слова и, для вида, пользуясь переводчиком, Арт интересовался какими-нибудь интересными или красивыми местами. Ушлый старик практически сразу впарил ему колымагу по цене автомобиля премиум-класса и нарисовал карту, ведущую к древнейшему памятнику архитектуры, который, судя по его переговорам по телефону, на проверку окажется одной из секретных баз террористов, куда богатенький лох самостоятельно приедет.